Теперь уже откровенно допрашивал Макашин. — Ты признавайся, сразу я отпущу. Мне самому любопытно, как это ты смогла осмелеть? — А что ж мне грех напрасно на душу врать? — отозвалась она, чувствуя, что холодные волчьи глаза Макашина впиваются в нее, терзают. И, теряя от этого силу, она, собравшись и выкатывая заслезившиеся глаза, чувствуя, что вот он и наступил в разговоре главный момент, подалась вместе со стулом назад. — Ну чего тебе надо, Федор? — спросила она визгливым криком. — Чего ты от меня добиться хочешь? Моей погибели с малыми детьми? Так ты и без того волен, души режь. А я напраслины возводить на себя не стану. Думаешь, немцы тебя широкой полой от людского глаза скроют? Нет, людской глаз любую крепость прожгет, до нутра доберется. Тут тебя ничем не прикрыть. Молчи, баба! Оборвал Макашин, стискивая сильными пальцами подлокотники удобного кресла. Тут не твоего бабьего ума вопрос! «Иди! Иди!» — повысил он голос. «От вас таких добра не жди! Вы не понимаете!» «Лопай свое добро сам!» Не могла уже теперь остановиться Ефросинья. «Чего меня в принуд гнешь? Эка добро! Алтын ведро!» Ефросинью увели назад в темную камеру с одним узким окном, перекрещенным толстыми в руку железными брусками. Оно тускло светилось под самым потолком. Она вошла и сразу почувствовала, что детей нет. Повернулась к двери, но полицейский, проводивший ее, уже успел захлопнуть камеру, и тогда Ефросинья отошла в угол, опустилась на груду полусгнившей ветоши. Какое-то тупое безразличие овладело ею. Она смертельно устала и не хотела больше думать, и даже вскоре забылась в тяжелом полусне. А тем временем Егор с Николаем сидели рядышком на стульях перед столом в кабинете у Макашина, и Макашин молча их разглядывал. И несмотря на то, что больше глядел на Егора и больше спрашивал именно его, все внимание он сосредоточил на Николае. Этот худой, с восковым лицом, от почти двухмесячного сидения в камере парнишка был ему зачем-то необходим, и он это остро почувствовал, как только увидел Николая перед собой. Он и держал Ефросинью с детьми при себе, пытаясь уяснить, зачем ему понадобился младший сын Захара и что он собирается с ним делать. Теперь неясность в этом вопросе как-то рассеялась, и проступило решение, невольно подсказанное ему в разговорах с Анисимовым. Младшего сына Захара Дерюгина он больше не отпустит от себя и сделает из него то, что ему захочется. Это и будет, возможно, самое лучшее дело в его жизни. А Ефросинью с приемышем он в свое время или отпустит, или потихоньку уберет. Так что и следов от прежних жизней не останется. Он лишь давал себе привыкнуть к этому своему решению и к самому Николаю, потому что пока парнишка, кроме злобы к себе, ничего в нем не вызывал. Иногда в свободный час, чаще всего ночью, Макашин все тверже убеждался, что решение его окончательное и почему-то совершенно необходимое. Глядя на две лохматые головы перед собой, на черную и светло-русую шелковистую, он и сейчас думал об этом. Ведь отправь он их завтра в концлагерь, все будет кончено. Оттуда не возвращаются. И Николай Дерюгин, тот парнишка с непримиримыми глазами, затеряется среди тысяч других. А этого нельзя было допустить, прежде всего для него самого, Федора Макашина. Он уже предвидел новые изменения и дороги в своей жизни, и нужно было готовиться в путь. А сейчас переломить бы это ожесточение подростков, и, пожалуй, если он хочет успеть, пора начинать. Макашин вышел из-за стола, задержался у окна, поглядел на морозные росписи в углах стекол, на пустынную улицу за окном, вернулся к столу. «Ну, вы, ребята, уже большие», — сказал он братьям, опять-таки глядя на Егора, но караулей видя каждое движение Николая. «Мы с вашим отцом вместе росли, на улице вместе бегали. Между нами и драки, и всякие другие дела случались, ну, чего в жизни не бывает. Да ведь сколько можно плохое помнить? Не знаю, как он, а я все забыл. Теперь у нас одна беда. Я вас даже не ради него хочу спасти. Хорошие вы ребята, вам и жить надо. Потом, отчего вам гибнуть?» Не дождавшись ни слова в ответ, Макашин выдвинул ящик стола, достал продолговатую буханку хлеба, большой в килограмм кусок толстой колбасы. Все это он порезал на столе большим складным ножом, завернул в бумагу и подозвал Егора. Тот встал, шагнул к столу. — Вот, Егорка, бери, — сказал Макашин с легкой улыбкой, — отнесешь в камеру, а там поедите. На нашем казенном пайке для арестантов ноги протянешь. Да бери, бери, не бойся. Матке скажешь от Федора Михайловича. Егор протянул руку, взял тяжелый сверток и прижал к себе. И тут Макашин перехватил ненавидящий взгляд Николая. Перехватил, и они некоторое время не могли оторваться друг от друга. И пока Егор удобнее устраивал у себя под мышкой сверток с колбасой и хлебом, Николай все никак не мог спрятать свои глаз от Макашина. Именно в этот момент решалось что-то важное в его судьбе, и он бессознательно чувствовал это. Ненависть постепенно ушла из его глаз, он даже постарался улыбнуться Макашину и, в конце концов, разлепил слегка дрожащие губы. — Ну, ты хоть спасибо скажи, Егор, — бросил он брату. Макашин услышал «спасибо», кивнул, а когда братьев увели, он долго ходил по кабинету и все никак не мог отделаться от ощущение своего поражения в этой молчаливой схватке с младшим Дерюгиным. «Эх ты, змееныш!» — думал он. «Ну, погоди, жало я у тебя с кореньями вырву в первый же раз, волчонок!» «Волчонок!» — говорил он себе со злобой и с восхищением. «А ведь учуял, что я его цепью-то захлестнул. Учуял и уперся!» «Ну да ничего, обойдется, никуда он теперь от меня не вывернется. Поздно!» Он опять остановился у окна, всматриваясь в пустынную улицу напротив, в старый купеческий дом в два этажа с резными наличниками. Что ж, раз судьба не привела иметь собственный дом, собственных сыновей, он возьмет готовое. Разве не Захар отнял у него треть жизни, лишил его угла и семьи, и заставил мыкаться под чужим именем, как собаку? Он возьмет готовое, и это будет только справедливо. Мир велик, найдется и ему уголок, подальше от ненужных глаз, и пока есть время, он потешится всласть. Он подержит Ефросиню с детьми еще месяца полтора-два, а там все само собой уладится. Мальчишка в конце концов не выдержит, и тогда можно будет делать с ним все, что захочешь. А Ефросинью с приемышем можно и другим порядком устранить. Теперь уже все твердо решил Макашин. Да так, что и не такому мальцу, как Николай, в голову не взойдет».